Вопреки тому, что Шаляпин писал в своих воспоминаниях, он вовсе не чурался общения с советскими вождями. Дружил не только с Бокием, но и с Демьяном Бедным. Да и, выехав за границу, не только вел себя лояльно по отношению к советской власти, но и гордился тем, что у него не какой-то бесправный эмигрантский нансеновский паспорт, а самый настоящий. В маленьком правительственном санатории «Архангельское», приехав навестить жившую там Оксану, я познакомился с нашим полпредом во Франции Раковским. Красивый он был, вальяжный, очень привлекательный и общительный. С ним легко и приятно разговаривать и расспрашивать об этой совершенно неведомой мне загранице. Зашел разговор и о Шаляпине. И он рассказал, как ему пришлось объявить Шаляпину о лишении его советского подданства. По словам Христиана Георгиевича, Шаляпин не давал никаких поводов для репрессий. Не участвовал в эмигрантских акциях, радостно принимал приглашения на приемы в посольство, пел на вечерах и приемах, которые посольство устраивало по торжественным поводам. Никаких денег он эмигрантам не давал. Во-первых, потому что совсем не любил давать кому бы то ни было своих денег. И во-вторых, потому что вел себя по отношению к активной части белоэмигрантов очень осторожно. Но любил бывать в русской церкви, находившейся неподалеку от посольства, и иногда петь на клиросе вместе со знаменитым церковным хором Афонского. С этим хором, кстати, Шаляпин записал на диске и несколько дивных церковных концертов. Церковь устроила для бедных прихожан, то есть, конечно, эмигрантов, платный концерт хора Афонского и пригласила участвовать своего прихожанина Шаляпина, и тот, естественно, не отказался. Сам посол не придал этому никакого значения, но в посольстве было достаточное количество осведомителей разного ранга, и они доложили. Очевидно, в Москве указание о лишении Шаляпина советского паспорта было дано тем, чьи приказы не оспаривались. Христиан Георгиевич вызвал в посольство Шаляпина. Я представляю, что Раковский объявлял Шаляпину этот жестокий и несправедливый приказ со всей мягкостью и тактичностью, на которую был способен. И тем не менее, рассказывал он, Шаляпин разрыдался. Его с трудом удалось успокоить, он вышел из посольства заплаканный и озлобленный, чтобы больше никогда не возвращаться ни в посольство, ни на родину. Рассказывая об этом эпизоде, Раковский, понятное дело, не выражал никакого осуждения приказу из Москвы, но даже его ортодоксальным слушателям была очевидна дикая несправедливость по отношению к артисту и к русскому искусству. Впрочем, свое отношение к художественным ценностям Сталин доказал достаточно ясно, взрывая кремлевские храмы, разрушая художественные сокровища России, продавая американским миллионерам полотна Тициана и Рембрандта из государственных музеев. Но удивительно, что сейчас, когда Шаляпин канонизирован, когда его прах вернули на родину, когда устраивают музеи певца, везде обходится молчанием вот эта история, как отлучили его от родины, как сделали его эмигрантом. Удивительно, но рабский страх перед Сталиным живет в костях и жилах людей, которые не знали его, которым этот страх передан почти генетически. Поразительное подтверждение лысенковской теории о передаче по наследству благоприобретенных свойств. А уже приближались сроки. 1937 год мы с Оксаной встречали в Кремле у Осинских. Не помню, чтобы какая-нибудь встреча Нового года была такой веселой. Молодой, раскованный и свободный Андронников представлял нам весь олимп писателей и артистов. Николай Макарович Олейников читал свои необыкновенные стихи и исполнял ораторию, текст которой состоял из одного слова «гвоздь». Под управлением Валерьяна Валерьяновича Осинского мы пели все старые любимые наши песни «Колодников», «Славное море, священный Байкал», «По пыльной дороге телега несется». Все это тюремные песни из далекого и наивного прошлого, которое не может повториться. Оно и не повторилось, ибо будущее было совсем другим. Из большой и веселой компании, встречавшей 1937 год, в живых осталось 4 человека. Дочь Осинского Света, которая была тогда еще маленькой девочкой, приятель Димы Осинского и мой Петя Карлик, отбухавший свои 10 лет в Норильске.